генерал-поручик Михаил Измайлов, ярый враг Екатерины, с несколькими кирасирами, стоптав караул, вырывается из Петербурга и скачет в Петергоф, где находится император. Войск при нем почти нет, только небольшой отряд Галштинской гвардии, но в свите Миних. Железный дровосек, как всегда, не знает ни колебаний, ни растерянности. Он рычит: «Действовать, действовать и немедленно!» Еще ничего не потеряно. Миних моментально предлагает два варианта. Можно немедленно отправиться водой в Кронштадт, где стоит сильный гарнизон и сосредоточен военный флот. Страница 149. Корабли входят в Неву, для острастки бьют картечью направо и налево, высаживают десант, щедро подчеванный водкою. Можно представить, сколько одуревшей гвардии накрошил бы при этом обороте дел Миних, никогда не боявшийся ни своих потерь, ни лишней крови. Второй вариант столь же реалистичен и способен принести успех. Немедленно отправляться в Нарву, где собрано 80 тысяч штыков под командованием Румянцева. Обстрелянные боевые полки, которым просто не способны сопротивляться не имеющие ни военного опыта, ни простой выучки гвардии. Это не просто шанс, это реальный расклад для победы. Но Петр, к превеликому сожалению, не решился. И дело тут наверняка не в обычной житейской трусости. Думается мне, Петр попросту не умел действовать в таких условиях. Это была не его ситуация. В его системе жизненных ценностей с самого начала не предусматривалось таких событий. Он был слишком уж европеец. А Екатерина, даром что немка, проявила блестящую, безукоризненную азиатчину. Петр ничего не делает. Ничего. Проходят часы, уходит драгоценное время, а он бездействует. Окружающие понемногу начинают его покидать. Даже Измайлов уж на что терпеть не мог Екатерину. Но, видя, что каши тут не сваришь, потихоньку возвращается в Петербург и идет кланяться новой власти. Страница 150. Петр посылает в столицу офицера с письмом к Сенату, но тот везет депешу прямиком Екатерине. А в Петербурге тем временем вовсю распространяет самые дурацкие слухи, прилежно записанные для потомства секретарем датского посольства Шумахером. Якобы Петр велел вызвать из своей Гольштини множество лютеранских попов и передать им православные церкви, якобы хочет ввести масонство. Уверяет даже, что по приказу Петра генерал Апраксин в битве у Гросс Егерсдорфа велел подмешать к пороху песок, отчего русские ружья не могли стрелять. Шумахер констатирует: «И чем больше было таких наивных и таких дурацких россказней, тем охотнее принимало их простонародье, поскольку не нашлось настолько смелых людей, чтобы их опровергать. Сие нам знакомо и по нашему времени. Мало того, в городе все упорнее твердят, что императора уже нет в живых, спьяну упал с лошади и расшибся насмерть. А чуть погодя, по питерским улицам проходит роскошнейшая траурная процессия. Везут гроб, солдаты в траурных нарядах несут факелы. Уже в первый день людей готовят к смерти императора. На все расспросы по поводу этой загадочной процессии княгиня Дашкова впоследствии отвечала с загадочной улыбкой: «Мы хорошо приняли свои меры». Страница 151. В конце концов, Петр отправляется в Кронштадт, но время упущено. В Кронштадт уже прибыл от имени императрицы адмирал Талызин. Его можно было бы арестовать в два счета, но комендант крепости Нумерс потерял себя и не решался ничего предпринять. Талызин человек гораздо более решительный, с ухмылочкой говорит: «Ну, сударь мой, если у вас нет духа меня арестовать, так я вас сам арестую». Кронштадт потерян. Петр в Оранинбауме. Миних вновь предлагает скакать к войскам в Нарву. Время еще есть, дорога свободна. При императоре 200 конных гусар и драгун. На всем пути на почтовом тракте приготовлены сменные лошади для собравшегося туда герцога Голштинского. 80 000 штыков, рычит Миних. Бесполезно. Император сломался. К Оранинбауму движутся войска Екатерины. Но и это еще не конец. Неугомонный, несломленный Миних предлагает последнее, что еще осталось. Слово Шумахеру. Миних же, лучше кого бы то ни было, знавший, что собой представляет революция в России, внушал императору, что гвардейские полки наверняка обмануты ложью либо о его смерти, либо об отсутствии. Прошло уже 24 часа. Было много времени, как следует подумать, так что из тех, кто сейчас действовал вынужденно, наверняка немало найдется таких, что в мгновение ока примут решение перейти на сторону императора. Стоит лишь ему покинуть своих голштинцев и вместе с одним лишь Минихом явиться навстречу приближающейся гвардии. Тогда он, фельдмаршал, надеется внушить гвардейцам необходимое и изменить их настроение. В любом случае, так умереть славнее, чем позволить себя позорно взять в плен. Исход мог быть и счастливым, поскольку между Преображенским и Измайловским полками уже царило сильное соперничество. Многие стали говорить о примирении, а что касается армейских полков, то они во всем этом деле играли пассивную роль. Трудно сказать, что из всего этого могло получиться. Даже тогда оставались некоторые шансы на успех. Вопреки тому, что обычно пишут, у голштинского отряда имелись пушки с боекомплектом. Говорить с солдатами Миних умел. Екатерининские части были измотаны многочасовым переходом. И в их рядах, как верно замечает Шумахер, не наблюдалось монолитного единства. Наверняка хватало и колеблющихся, и вовлеченных в события только потому, что все пошли, а император для многих еще оставался помазанником Божьим. Гадать бессмысленно. Петр запретил Миниху драться и сдался. Под руководством генерала Суворова, отца будущего генералиссимуса, и голштинцев, и свиту основательно пограбили от полковой казны до часов, колец, табакерок и всего, что нашлось в карманах. Страница 153. Свергнутого императора увезли в Ропшу. Живым он оттуда уже не выйдет. А в Петербурге пьяное веселье. Без малейшей идеологической подкладки. Всем попросту дали гульнуть. Войскам были открыты все питейные заведения. Солдаты и солдатки в бешеном восторге тащили и сливали в ушаты, бочонки, во что ни попало, водку, пиво, мед и шампанское. Это вспоминал Державин. Его дополняет очевидец Шумахер. Они взяли штурмом не только все кабаки, но также и винные погреба иностранцев, да и своих. а те бутылки, что не смогли опустошить, разбили, забрали себе все, что понравилось, и только подошедшие сильные патрули с трудом смогли их разогнать.